землю скорби, через испытания ведь воздезя. Увидишь многое, что часто в жизни сей другим позволено, тебе нельзя. Добиться первенства, войти в почет, найти приятелей во всех краях, достичь страны, где молоко и мед течет, другим позволено, тебе нельзя. Нажить имущество, великим стать, к мироправителям войти в друзья, свое влияние безмерно расширять, другим позволено, тебе нельзя. Позволено.